Тут ж кузовок не выдержал и, встав посреди трюма, начал горько выть, выражая тем самым свое отчаяние. Раньше он был бродягой и, не раз находясь на берегу, видел гневающуюся бухту. Теперь впервые в своей собачьей жизни, оказавшись на судне и чувствуя приближение шторма, он поражался спокойствию людей. Как могут они спать? Им грозит опасность. Кузовок чувствовал ее лучше любого барометра. Неожиданно в собачьей голове мелькнула мысль. Он знает, к кому обратиться. Есть такой человек на проходе. Вчера он пригласил к себе Федю и был с ним очень добр. В несколько прыжков кузовок преодолел трап. Он хорошо знал дорогу к судовому мостику, а, оказавшись среди светящихся и жужжащих приборов, не стал лаять. Мягко ступая лапами, он легко нашел капитана и ласково потерся о его ноги. Каяхара все понял и вместе с собакой покинул рубку. Только теперь кузовок дал выход своей тревоге. Он, что есть силы, лаял на океан, так что даже охрип. Время от времени он замолкал и поворачивался к капитану. Понял ли тот его? Каяхара наклонился и потрепал собаку по шее, а кузовок стал слизывать с его рук соленые капли. Первые брызги уже достигали верхней палубы. Глава 6. Со скоростью 10 миль в час. Райли Аллен записал в своем судовом журнале. Ночью поднялся ветер, который стремительно усиливается. Сейчас, когда я пишу эти строки, раннее утро. Над морем туманная мгла со злым ветром. После полудня волны начали падать с оглушительной силой на капитанский мостик. Дети очень любопытные, приходят сдержать их в отдалении от ударов стихии. Можно сказать, что погода сегодня наихудшая с тех пор, как мы покинули Владивосток. День скверный. Вокруг меня ходят взрослые и дети. Все дрожат от холода, и у каждого мокрые ноги. Сырость угнетает. Но у большинства из них пылкий, даже горячий дух. Йоми Мару, вопреки бурному морю, делает 10 миль в час, то есть 240 миль в сутки. Если пароход будет выдерживать эту скорость и далее, то капитан надеется быть в Сан-Франциско 2 августа. Вот что рассказала Татьяна Альбрехт. Несколько наших девочек, и я в том числе, вышли на палубу в шторм и затеяли интересную игру. Надо дождаться, пока волна будет выше парохода, и, улучив момент, когда она вот-вот упадет на палубу, быстро перебежать к другому борту. А когда судно накренится, снова перебежать обратно. Это опасное упражнение нам удалось сделать 5 или 6 раз. Таня Альбрехт вместе с Женей, Олей и Капосовыми затеяли игру с океаном. Оказывается, пароход лучший на свете качель. Если повезет, с волной тебя подбросит к самому небу. Кто бы мог подумать, что на пароходе можно не только плыть, но и летать. Девочки были рады и даже гордились, что морская болезнь им нипочем. «Теперь я понимаю, — сказала Женя, — как прав был Петр I. Чтобы приучить молодых матросов к шторму, он сажал их в качели и так потом на парусник». «Откуда ты знаешь? — спросила Таня. — Нам учитель рассказывал. А я слышала другое. И что же, не в тренировке дело?» «Тогда в чем же? В вестибулярном аппарате. У разных людей он разный. Хоть не все могут быть моряками. Могут и все, но кто-то будет радоваться шторму, а другой мучиться». Еще учитель рассказывал про английского адмирала Нельсона. Всю жизнь он страдал от морской болезни, но судно не покидал. «Бедняга», — пожалела адмирала, молчавшая до этого Оля. «И все же, я думаю, тренировками можно многого добиться. Ты уверена?» — спросила Таня. — Абсолютно уверена. В нашем дворе стояли качели, и папа нас часто катал, меня и Женю. — Наверное, ты права, — вынуждена была согласиться Таня. — И меня в детстве катали на качелях. Выходит, наши папы были такими же предусмотрительными, как и царь Петр, — сказала Женя. Только она успела произнести эти слова, как Йоми Мару столкнулся с очередной волной, и она взорвалась, окатив судно миллионом брызг. Визжа, девочки побежали в ближайший трюм. Но, оказавшись там, внизу, сразу притихли. Трюм напоминал госпиталь. Десятки детей лежали на своих кроватках, бледные, с закрытыми глазами, не в силах пошевелиться. Вокруг хлопотали воспитатели и врачи. Кому-то из детей нужен свежий воздух, а другому стакан холодного компота или влажное полотенце на лоб, а некоторым ласковое слово. Курьерский поезд промчался, обдав колонистов клубами туч и оглушив ревом ветра, а сутки спустя вода улеглась. Океан, прося прощения, ласково лизал борт Йомимару, а притихший ветер почтительно перебирал складки звездно-полосатого флага. Если что и напоминало о недавнем шторме, так это глаза малышей. У них еще остался испуг от недавнего недомогания. Они поднимались на палубу, опустив глаза. И стоило им увидеть даже небольшую волну, как к горлу вновь подкатывала тошнота. Так кто же он, настоящий Посейдон? Старик с нахмуренными бровями и занесенным над пучиной жезлом, или добродушный дедушка, дарующий дипломы в память о морском крещении? В следующую ночь дети спали уже спокойно, без боязни, что их вышвырнет из постели. Проход не только выровнялся, но и прибавил скорость. Старший помощник капитана и боцман решили пройтись по судну, посмотреть, какие беды принес циклон и что следует поправить. Решил осмотреть свое хозяйство и Брэм-Холл. Вместе с Ханой Кэмпбелл и старшим врачом Грегори Эверсолом. И прежде чем зайти на кухню, в столовые, кладовые и хранилище овощей, они спустились в трюмы. Увы, везде был беспорядок. Личные вещи колонистов разбросаны, а койки не убраны. В одной из кают, где жили мальчики, они увидели изрядный запас фруктов. Нужно еще выяснить, куплены они на базаре в Японии или тайком взяты на складе. После обхода судна Брэм-Холл собрал короткое совещание, на которое пригласил и русских воспитателей. «Целый год мы жили на острове», — сказал он. «Дети привыкли к нему. Йомимару тоже остров. Маленький остров, на котором, к сожалению, нет леса и холмов, нет и песчаного берега. Правда, есть лодки, но в них не отправишься на прогулку. Они предназначены совсем для другого. Вокруг много рыбы, но ее невозможно удить, хоть это любимое занятие наших мальчиков. Дети любят бегать, играть, но пространство парохода ограничивает их активность. Что же делать?» «Неужто и мы, их воспитатели, будем пассивны, будем беспомощно сидеть сложа руки?» «Только что я узнал прогноз погоды. До самого Сан-Франциско Тихий океан будет вести себя тихо, а случись иначе мы его переименуем». Увидев улыбки на лицах тех, кто его слушал, Брэм-Холл выдержал паузу и сказал: «Капитан дает свободу действий. Главная палуба в нашем распоряжении. Давайте подумаем. Как занять детей, больших и маленьких? Сегодня, сразу после ужина, мы соберемся снова. Я приглашу не только полковника Алина, но и господина Каяхару. Подготовьте ваши вопросы и предложения».